А это то, что осталось от града. Он прилетел, он приехал, хотел расставиться и выстрелить, но не успел. По нему прилет был раньше. И вот так его размотало. Вон воронка.